Глава 17. Всю дорогу назад к Ле-Репозуару Маргарет Чемберлен мертвой хваткой держала рулевое колесо. Это помогало ей сосредоточиться и думать только о количестве усилий, необходимых, чтобы не выпустить его из рук, потому что надо было вести рейндж-ровер на юг вдоль Бельгрев-Бэй, а не возвращаться все время мыслями к недавнему столкновению с семейством Филдер. Найти их оказалось легко. В телефонном справочнике оказалось всего двое Филдеров, один из которых жил на Олдерни, другой оказался обитателем дома на Рю-де-Лир в районе между Сент-Питерпортом и Сент-Сэмпсоном. Найти это место на карте не составило труда. Однако в реальном измерении все оказалось куда сложнее, поскольку этот район, называемый Буэ, судьба обделила не только внешней привлекательностью, но и указателями с названиями улиц и номерами домов. Район Буэ вызвал у Маргарет неприятные воспоминания о далеком детстве. У ее родителей было 6 детей, и в их семье концы не только не сходились с концами, но даже не подозревали о существовании друг друга. В Буэ обитали маргиналы островного общества, и их дома мало чем отличались от домов, им подобных по всей Англии. Везде одни и те же жуткие однотипные дома с узкими дверями, оконными рамами из алюминия и облицовкой, пятнистой от ржавчины. Переполненные мешки с мусором занимают место живых изгородей, а немногочисленные плешивые лужайки пестрят не цветочными клумбами, а отбросами. Пока Маргарет выбиралась из своей машины, на улице в канаве шипели друг на друга две кошки, не поделив валявшийся там же пирог со свининой. В перевернутом мусорном баке рылась собака, на чьей-то лужайке чайки клевали остатки батона. Все это привело Маргарет в содрогание, хотя она знала, что такая обстановка дает ей преимущество в близящемся разговоре. Филдеры явно не принадлежали к той категории людей, которые могут нанять адвоката, чтобы тот разъяснил им, в чем заключаются их права, а значит, выцарапать у них Адрианову долю наследства будет совсем несложно. Она не рассчитывала увидеть типа, который открыл ей дверь. Здоровенный, нечесанный, немытый, непривлекательный, да еще и агрессивно настроенный мужлан стоял перед ней. На ее вежливое «доброе утро». «Родители Пола Филдера живут здесь?» Он ответил: «Может, живут, а может и нет». И впился глазами в ее грудь с явным намерением сбить незнакомку с толку. «Вряд ли, мистер Филдер, это вы», — заметила она. «Я имею в виду старший». «Разумеется, это был не он». Несмотря на всю напускную сексуальную опытность, лет ему было никак не больше 20. «Вы, наверное, сын. Я хотела бы поговорить с вашими родителями, если они здесь. Скажите им, что речь пойдет о вашем брате. Пол Филдер ведь ваш брат, как я понимаю». Мужлан тут же оторвался от созерцания ее бюста. «Мелкий засранец», — сказал он, и отошел от двери. Маргарет приняла это за приглашение войти, а когда мужлан исчез где-то в задней части дома, она решила, что может последовать за ним. Она оказалась в крохотной кухоньке, пропитанной кислыми запахами многочисленных яичниц с беконом, наедине с этим неотесанным типом, который прикурил сигарету от газовой горелки на плите и, затягиваясь, повернулся к ней. «Что он еще натворил?» — спросил он. «Он унаследовал приличную сумму денег от моего мужа, бывшего мужа, точнее говоря, унаследовав в обход моего сына, которому эти деньги принадлежат по праву. Я считаю, что нудных судебных разбирательств по этому поводу можно избежать, и пришла узнать, придерживаются ли ваши родители того же мнения». «Да ну!» — спросил братец Филдер. Поддернув свои грязные синие джинсы, он переступил с ноги на ногу и громко пукнул. «Пардон», — сказал он. «С леди надо вести себя как следует, я и позабыл». «Я так понимаю, что ваших родителей дома нет?» Маргарет поправила висевшую на локте сумочку в знак того, что их встреча быстро приближается к концу. «Если вы сообщите им, может, они наверху? Они любят с утра покувыркаться. А вы когда предпочитаете?» Маргарет решила, что ее разговор с этим молокососом затянулся. «Если вы сообщите им, что Маргарет Чемберлен ранее Бруар заходила, я им позже позвоню». И повернулась, чтобы уйти во свояси. «Маргарет Чемберлен ранее Бруар», — повторил за ней братец Филдер. «Уж и не знаю, Как я все это запомню? Придется вам пособить мне маленько. Надо же, язык сломать можно. Не дойдя до двери, Маргарет остановилась. Если у вас найдется листок бумаги, я запишу. Она стояла в коридоре, который соединял кухню с прихожей, и молодой человек вышел за ней туда. Его близкое присутствие в узком коридоре сделало его страшнее, чем он мог показаться при других обстоятельствах, а тишина вокруг и над ними стала особенно заметной. «Да я не про бумагу говорю», — сказал он. «Какой с нее толк?» «Ну что же, тогда разговор исчерпан. Придется мне позвонить и представиться им самой». Маргарет повернулась к нему спиной, хотя ей страшно не хотелось выпускать его из виду, и направилась к двери. Он нагнал ее в два прыжка и схватил ее руку, уже лежавшую на ручке двери. Она почувствовала, как его дыхание обожгло ей шею. Он навалился и прижал ее к двери. Обездвижив, он стал ощупывать ее, опускаясь вниз, пока не достиг паха. Тут он сильно ухватился за Маргарет и рывком прижал ее спиной к себе. Другой рукой стиснул ее левую грудь. Все случилось за одну секунду. «Вот так я точно запомню», — пропыхтел он. Как ни смешно, все мысли Маргарет были только о сигарете, которую он зажег на кухне. Куда он ее девал? Неужели он хочет ее обжечь? Эта безумная мысль при таких обстоятельствах, когда нанести ей ожоги явно не входила в планы этого типа, помогло прогнать страх. Она двинула локтем его под ребра, изо всех сил наступила каблуком на ногу и, едва его хватка ослабла, отпихнула его от себя и выскочила за дверь. Ей хотелось задержаться и наподдать ему ногой по яйцам, видит Бог, ужасно хотелось, но... Хотя в ярости Маргарет Чемберлин становилась настоящей тигрицей, головы она при этом не теряла, и потому побежала к машине. По дороге в Ле-Репозуар Маргарет обнаружила, что ее буквально переполняет адреналин, а он всегда вызывал в ней ярость. Она направила ее на мерзкую двуногую ошибку природы, которая повстречалась ей в Буэ. Да как он смел? За кого он, черт побери, ее принял? Что он намеревался? Да она бы его убила! Но продолжалось это недолго. Когда сознание того, что с ней едва не произошло, полностью овладело ее мыслями, ее ярость устремилась к более подходящему адресату — сыну. Он снова отказался с ней ехать. Вчера он предоставил ей самой разбираться с Генри Муленом и сегодня поступил так же. «С нее хватит», — решила Маргарет. «Видит Бог, хватит. Ей надоело организовывать за Адриана его жизнь. Не видя от него не то что помощи, но даже благодарности. Она выигрывала сражение за него с тех самых пор, как он родился, но теперь все, хватит». В Ле-Репозуаре она вышла из автомобиля, сильно хлопнув дверцей, широким шагом подошла к дому, открыла дверь, вошла и грохнула ею о косяк. Удары были точками в ее внутреннем монологе. «Хватит с нее! Трах! Пусть сам справляется! Трах!» Ни звука не донеслось из глубины дома в ответ на ее обхождение с тяжелой входной дверью. Это разозлило Маргарет так, что самой стало странно, и она пронеслась по старому каменному холлу, выбивая каблучками сапог яростную дробь по плитам пола. Она буквально взлетела по лестнице к дверям комнаты Адриана. Единственное, что не позволило ей распахнуть ее и ворваться внутрь, было беспокойство о том, как бы недавнее происшествие не оставило на ее внешности какие-нибудь следы, да еще страх застать Адриана за очередным отвратительным занятием. Может быть, подумала она, именно это и толкнуло Кармел Фицджеральд в вечно распахнутые объятия его отца. Наверное, она столкнулась с одним из гнусных методов, которым Адриан прибегал для успокоения своей нервной системы в периоды стресса, и смущенная бросилась к Ги, ища у него утешения и объяснения, а тот был только рад их ей предоставить. «Мой сын странный человек. Не совсем тот, кого можно назвать настоящим мужчиной. О да, тут ты был прав», — подумала Маргарет. «Единственный шанс Адриана стать нормальным ты выхватил у него прямо из рук». И что бесило Маргарет сильнее всего, виноват в этом был сам Адриан. Когда, Господи, когда же ее сын станет тем человеком, которым она всегда хотела его видеть? В коридоре верхнего этажа над комодом из красного дерева висело зеркало в золоченой раме, и Маргарет затормозила перед ним, чтобы взглянуть на себя. Бросив взгляд на свое отражение, она даже удивилась, не найдя отпечатков лап братца Филдера на своем желтом кашемировом свитере. Она все еще чувствовала его прикосновение, вонь из его рта, чудовище, кретин, психопат, убийца. В двери комнаты Адриана она постучала дважды и довольно громко. Окликнула сына по имени, повернула ручку и вошла. Он лежал в кровати, но не спал. Его взгляд был прикован к окну, шторы на котором были раздвинуты, открывая картину серого дня и распахнутое окно. В животе у Маргарет стало холодно, и гнев тут же покинул ее. «Ни один нормальный человек, — решила она, — не стал бы лежать в кровати при таких условиях». Маргарет поежилась. Шагнув к окну, она осмотрела наружный подоконник и землю внизу. Повернулась лицом к кровати. Пуховое одеяло закрывало Адриана до самого подбородка, бугорки под ним обозначали расположение его конечностей. Она изучала его топографию, пока ее взгляд не уперся в его ступни. «Надо посмотреть», — сказала она себе, — «надо знать самое худшее». Он не протестовал, когда она подняла одеяло, открыв его ноги, и не пошевелился, пока она разглядывала его подошвы в поисках следов того, что он выходил на улицу минувшей ночью. Раздвинутые шторы и открытое окно свидетельствовали о том, что у него опять был приступ. Раньше он никогда не ходил по коньку крыши и не стоял на подоконнике ночью, но его подсознание не всегда руководствовалось тем, что делают и чего не делают разумные люди. «Лунатики редко подвергают себе опасности», — втолковывали Маргарет. «Ночью они делают то же самое, что стали бы делать днем». В этом-то, думала Маргарет, мрачно все и дело. Но если Адриан и выходил ночью за пределы своей комнаты, а не просто ходил по ней взад-вперед, никаких следов этого на его подошвах не сохранилось. Мысленно вычеркнув приступ снохождения из списка потенциальных пятен на экране психологического состояния своего сына, Маргарет приступила к осмотру постели. Она даже не имитировала нежность, когда сунула обе руки ему под бедра в поисках мокрых пятен на простыне и матрасе, с облегчением обнаружила, что их там нет. С комой наяву, как она называла его периодические погружения в транс среди бела дня, она справится. Было время, когда она делала это с нежностью. Тогда она называла его своим бедным мальчиком, своим дорогим малышом, не похожим на трех ее других сыновей, здоровых, успешных, таким чувствительным ко всему, что происходило вокруг, и пробуждала его от сна наяву, нежно поглаживая по щекам. Она массировала ему голову, пока он не просыпался, и ласковыми словами возвращала его на землю. Но не теперь. Братец Филдер выжил из нее молоко материнской нежности и из заботы досуха. Поехал бы Адриан с ней в Буэ, и ничего подобного не случилось бы. Хотя он, конечно, не мужчина, но присутствие еще одного человека, к тому же свидетеля, наверняка заставило бы братца Филдера подумать, прежде чем бросаться на нее. Маргарет схватила одеяло за край, сорвала его со своего сына и швырнула на пол. Выдернула у него из-под головы подушку. Когда он заморгал, она сказала: «С меня хватит, сам занимайся своей жизнью». Адриан посмотрел на мать, на окно, потом снова на мать и на одеяло на полу. Его не затрясло от холода. Он не пошевелился. «Вылезай из постели», — рявкнула Маргарет. Только тогда он проснулся окончательно и спросил: «Я опять имею в виду окно. А ты как думаешь?» «И да, и нет». Она имела в виду окно и постель. «Мы нанимаем поверенного». «Их здесь называют...» «Да плевать я хотела на то, как их тут называют. Я нанимаю поверенного, и ты едешь со мной». Она подошла к гардеробу и вынула из него халат, бросила сыну, и когда тот поднялся с постели, закрыла окно. Когда она повернулась к нему снова, то встретила его взгляд. И по его выражению ей стало ясно, что он полностью отдает себе отчет происходящему и начинает реагировать на ее вторжение в его комнату. Было похоже, будто осознание того, что она осматривала его тело и окружающие его предметы, медленно просачивалось в его мозг, и она видела, как это происходит. Сначала забрезжило понимание, затем пришло все остальное. Значит, поладить с ним будет еще труднее. Но Маргарет всегда знала, что сын ей не ровня. «Ты стучала?» — спросил он. «Не говори ерунду». «Как ты думаешь? Ответь мне. Не смей так разговаривать с матерью. Знаешь, через что я прошла сегодня утром? Знаешь, где я была? И знаешь, почему? Я хочу знать, стучала ли ты. Да ты сам себя послушай. Знаешь, на кого ты похож?» «Не уходи от ответа. Я имею право...» «Вот именно. Ты имеешь право. Этим-то я и занимаюсь с самого рассвета. Забочусь о соблюдении твоих прав. Пытаюсь вернуть тебе то, что принадлежит тебе по праву. Пытаюсь без всякой благодарности втолковать это тем самым людям, которые вырвали твои права прямо у тебя из рук. Я хочу знать... Ты скулишь, как сопливый двухлетка. Прекрати!» «Да, я стучала. Я колотила в дверь, я кричала, и если ты считаешь, что я должна была уйти и спокойно дожидаться, пока ты соизволишь вынырнуть из своего крошечного придуманного мирка, то ты сильно ошибаешься. Я устала работать на того, кто совершенно не стремится работать сам на себя. Одевайся, будешь действовать, сейчас же, или я все бросаю. Бросай!» Маргарет стала наступать на сына, радуясь тому, что ростом он пошел в отца, а не в нее. Она была... на два, нет, почти на три дюйма выше, и пользовалась этим. «Ты невыносим. Нельзя вечно мириться с поражением. Ты хотя бы представляешь, какое впечатление ты производишь? И что думают о тебе женщины?» Он подошел к комоду, с которого взял пачку «Бенсон и Хеджес», вытряхнул сигарету и закурил, глубоко затянулся и некоторое время молчал. От его ленивых движений ей чуть не стало плохо. «Адриан!» Услышав свой визг, Маргарет ужаснулась. Ее голос звучал в точности, как голос ее матери-уборщицы, те же нотки безнадежности и страха, которые она маскировала яростью. «Отвечай мне, черт тебя побери! Я этого не потерплю. Я приехала на Гернси для того, чтобы обеспечить твое будущее, и не собираюсь стоять здесь и терпеть твое обращение со мной, как будто я... Что?» Он стремительно обернулся. «Как будто ты что? Предмет мебели, который двигают то туда, то сюда? Как ты обращаешься со мной? Я не... Думаешь, я не знаю, чего ты добиваешься? Чего ты всегда добивалась? Чтобы всегда было так, как ты хочешь, как ты запланировала. Как ты можешь так говорить? Я работала. Я выбивалась из сил. Я организовывала, я устраивала. С тех пор, как ты родился, я жила только ради того, чтобы ты мог гордиться своей жизнью, чтобы ты чувствовал себя ровнее со своими братьями и сестрами, чтобы ты стал человеком. Не смеши меня. Ты всю жизнь делала из меня бездельника. А теперь, когда я стал им, ты пытаешься сбросить меня со своей шеи. Думаешь, я не вижу? Думаешь, я не понимаю? В этом все дело. Для этого ты сюда приехала. Это неправда. Это дурно, неблагодарно и намеренно. Нет уж. Если ты хочешь моего участия в приобретении того, что ты для меня запланировала, так давай убедимся в том, что мы с тобой правильно друг друга понимаем. Ты хочешь, чтобы я получил эти деньги и, наконец, отстал от тебя. Больше никаких оправданий, Адриан. Теперь ты сам по себе, неправда? Думаешь, я не знаю, что я неудачник? Я обуза? Не говори так о себе. Не смей. А когда у меня в руках окажется целое состояние, время оправданий кончится, и ты сможешь выпихнуть меня из своего дома и своей жизни, ведь тогда у меня хватит денег даже на то, чтобы засадить себя в сумасшедший дом, если до этого дойдет. Я лишь хочу, чтобы ты получил то, чего заслуживаешь. Господи, неужели это непонятно? Понятно, — отозвался он. Поверь, мне все понятно. Только почему ты решила, что я не получил того, что заслуживаю? Уже, мама. Уже получил. Ты его сын, вот именно. В этом-то и суть. Его сын. Адриан смотрел на нее долго и пристально. Маргарет вдруг поняла, что он пытается ей что-то сказать. Она почувствовала напряжение в его взгляде. Ей вдруг показалось, что они как два незнакомца, которые не встречались до тех пор, пока их не столкнула жизнь. Но в этом непривычном чувстве отстраненности было и нечто утешительное. Другие эмоции могли заставить ее думать о том, о чем думать было нельзя. Маргарет спокойно сказала. «Одевайся, Адриан. Мы едем в город. Нам надо нанять поверенного, и у нас мало времени. Я хожу во сне», — сказал он, и в его голосе зазвучал слабый надрыв. «И еще черт знает, что делаю. Вряд ли нам стоит обсуждать это сейчас». После разговора в номере отеля Дебора и Сент-Джеймс разделились. Она отправилась выяснять, может ли существовать еще одно немецкое кольцо, подобное тому, которое они нашли на пляже. Он пошел разыскивать наследников Гибруара. Цель у них была одна — обнаружить возможный мотив, но подходы разные.